Шаг назад. Длинный шаг. Поворот. Да, это мое настоящее имя. Эдвард и Дженнис Нэш — мои тети и дядя. Они меня усыновили, когда мне был 1 год, и дали мне другое имя. Так я стал не Чарли, а Майклом. Он, не отрываясь, смотрел ей в глаза. Дарси не могла вынести этот взгляд. Шаг назад, шаг в сторону, длинный шаг. Что случилось с твоими родителями? Отец убил мать. Его казнили на электрическом стуле. Когда дядя сердился на меня, то говорил, что я становлюсь таким же, как мой отец. Тетя хорошо относилась ко мне, пока я был маленьким, но потом перестала любить меня. Она говорила, что было ужасной глупостью меня усыновлять. Она говорила, яблочко от яблоньки недалеко падает. Новая мелодия. Задушевный голос Фрэнка Синатры. Ну же, красавицы, где ваши туфельки? Танцуйте вместе со мной. Шаг, шаг, длинный шаг. Я рада, что ты рассказываешь мне об этом, Майкл. Легче становится, когда выговоришься, правда? Я хочу, чтобы ты называла меня Чарли. Хорошо. Она старалась, чтобы голос ее звучал уверенно. Он не должен заметить ее страха. А ты не хочешь узнать, что случилось с моими родителями, с теми, кто усыновил меня? Хочу. Да чего же устали ноги, подумала Дарси. Она не привыкла к высоким каблукам. Ей казалось, из-за туго завязанных ремешков ее ноги совсем занемели. Шаг в сторону, поворот. Синатра все уговаривал. «Люби меня, танцуй со мной в переполненном зале». Когда мне был 21 год, с ними произошел несчастный случай. Они катались на катере, и катер взорвался. Какой ужас! Вовсе не ужас. Это я взорвал катер. Я и правда весь в отца, своего настоящего отца. Ты устала, Дарси? Нет-нет, нисколько. Мне нравится танцевать с тобой. Спокойно, спокойно. Скоро отдохнешь. Ты удивилась, когда тебе прислали туфлю и сапог Эрин? Да, очень. Она была очень красивая. Я ей понравился. Во время нашего свидания я рассказал ей о своей книге, а она мне о передаче и о том, что вы отвечаете на объявление. Было очень забавно. Я тогда еще решил, что ты будешь следующий. Следующий. Почему ты выбрал нас? И пока эта песня звучит, я могу говорить что угодно. Заливался Синатра. Вы обе ответили на мое особое объявление. На него ответили все девушки, которых я привозил сюда. Но Эрин еще ответила и на другое мое объявление, на то, которое я показал агенту ФБР. Ты очень умный, Чарли. Тебе понравились туфли на шпильках, которые я купил для Эрин? Они подходят к ее платью. Да, я знаю. Я ведь тоже был на том банкете. Я узнал Эрин по фотографии, которую она мне прислала. Я нашел ее имя в списке приглашенных и убедился, что не ошибся.